Мы придаем особое значение качеству равновесия, потому что без него не продвижение, но скачки аритмичные. При аритмичности всякий раз теряется много энергии на то, чтобы восстановить инерцию движения. Отсюда символ Сизифа, катящего камни. На то, что можно было совершить в одночасье, требуется масса повторных и почти бесплодных усилий. Каждое отступление вспять ставит в такое положение, когда все надо начинать сначала, в точке прерванного пути. Иной раз даже целая жизнь заканчивается в той самой точке, откуда она началась, то есть спираль стала плоской. Очень печальное явление.